изумленный и зачарованный. Джон, Хафф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил. Он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились. «Готовься! Целься! Пли!» — кричит Чинлин-Су. «Трах!» — гремит ружье. «Трах!» — Чинлин-Су вскрикивает, шатается, падает. Лицо залито кровью. Шум, гам, ад кромешный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит «мертв», и верно, мертв. Ужасно. Ужасно, никогда не забуду. Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут. 910 год, Бостон, театр Варьете, бедняга, бедняга. Полковник Фрилей медленно открывает глаза. «Бог ты мой, полковник!» — говорит Чарли. «Вот уж здорово так здорово!» «А теперь хорошо бы про Поуни-Билла». «Про Поуни-Билла? Вы тогда еще были в прериях, давно, в 875-м». «Поуни-Билл». Полковник ощупью двигался во тьме. 1875-й. «Да, мы с Поуни-Биллом ждем на пригорке в самом сердце прерии». «Тш», — говорит Поуни-Билл, — «слушай. Прерия как огромная сцена. Все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома, сначала глухой, еще раскат, на этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловещая бурая туча, полная черных молний. Стелится низко-низко, миль 50 в ширину, миль 50 в длину, миля в высоту, и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи, помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь, как осиновый лист. Земля дрожит, трах-тарарах, грохочет гром, так и громыхает. Ох, как она гремела, эта гроза! И все надвигалось, наступало, и весь мир закрыла эта туча. «Это они!» — кричит Поуни-Билл. И туча это была не туча, а песок. Не пар, не дождь, нет, а песок. Его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травой. Он был как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца, и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе. Я опять как закричу! Отчего? Да от того, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету. И тут я их увидал. Клянусь вам, увидал своими глазами. То было великое войско древних прерий, бизоны и буйволы. Полковник умолк. Когда тишина стала невыносимой, он продолжал. Головы, точно кулаки великана-негра. Туловище, как паровозы. Будто на западе выстрелили 20, 50. 200 тысяч пушек, и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры. Глаза у них, как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту. Пыль взметнулась к небу. Смотрю, развиваются гривы, проносятся горбатые спины, целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают. «Стреляй!» — кричит Поуни-Билл. «Стреляй!» А я стою и думаю, я ж сейчас как божья кара. И гляжу. А мимо бешеным потоком мчится яростное силище, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая. А разве можно стрелять в похоронную процессию? Как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл выругался, да как стукнет меня по руке. Но я был рад, что не тронул эту тучу или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность. Час, три, шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один. Я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел. 100 миль на юг шел до ближайшего города и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтобы в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу. Особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь, устрашающий, ни на что не похожий грохот. Вот бы и вам когда-нибудь его услыхать.